но враг узнавал, образно говоря, льва по когтям. Генерал-фельдмаршал Манштейн, возвращаясь к сражениям, проигранным им в августе 1943 года, назвал эту главу своих мемуаров «Борьба с гидрой» и в ней разрыдался. К концу августа только наша группа потеряла 7 командиров дивизий, 38 командиров полков и 282 командира батальонов. Наши ресурсы иссякли. Мы, конечно, не ожидали от советской стороны таких больших организаторских способностей, которые она проявила в этом деле, а также развертывания своей военной промышленности. Мы встретили поистине гидру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две новые. Жукову удалось на подотчетных ему фронтах снизить потери. Выполнявшие стратегическую операцию «Румянцев» овладение Харьковом, Воронежские и Степной фронты, имевшие 1 144 тысячи человек, потеряли 255 566 человек. Ширина фронта наступления 300-400 километров, глубина продвижения 140 километров. Одновременно Брянский, Центральный и часть Западного фронта выполняли стратегическую операцию «Кутузов» — взятие Орла. В ней было задействовано примерно столько же личного состава — 1 288 тысяч человек, но потери достигли 430 тысяч человек. Почти такая же ширина фронта наступления — 400 километров и глубина продвижения — 150 километров. Продолжительность операции «Румянцев» — 21 сутки, «Кутузов» — 38 суток. Выполняя аналогичные задачи равными силами, Жуков понес потери почти на 200 тысяч человек меньше. Вот что такое военный гений. Взятие Харькова военные историки считают эпилогом Курской битвы. За 50-дневное сражение враг потерял 500 тысяч солдат и офицеров, 1500 танков, 3000 орудий и более 3,7 тысячи самолетов. Хребет ударной силы вермахта, танковые войска был сломлен. И отныне, и вплоть до конца войны, немцы так и не смогли восстановить свою былую мощь. Начавшееся у Курска наступление наших войск к концу августа 1943 года переросло в общее стратегическое наступление, охватившее до 200 километров советско-германского фронта. Победы Красной армии в 1943 году под Сталинградом и Курском прогремели на весь мир. Они эхом отдались на конференции Рузвельта и Черчилля, проведенной во второй половине августа 1943 года в канадском городе Квебеке. Президент США и премьер-министр Англии попытались за закрытыми дверями оценить последствия наших побед, одержанных под водительством блестящей плеяды полководцев во главе с Жуковым, не только для дальнейшего ведения войны, но и для послевоенного мира. Американский комитет начальников штабов в документе «Позиция России», представленном конференции, доложил результаты своих изысканий об изменении соотношения сил внутри антигитлеровской коалиции. По окончании войны Россия будет занимать господствующее положение в Европе. После разгрома Германии в Европе не останется ни одной державы, которая могла бы противостоять огромным военным силам России. Правда, Великобритания укрепляет свои позиции на Средиземном море против России, что может оказаться полезным для создания баланса сил в Европе. Однако и здесь она не будет в состоянии противостоять России, если не получит соответствующей поддержки. Выводы из вышеизложенного ясны. Поскольку Россия является решающим фактором в войне, ей надо оказывать всяческую помощь и надо прилагать все усилия к тому, чтобы добиться ее дружбы. Поскольку она, безусловно, будет занимать господствующее положение в Европе после поражения держав Оси, то еще более важно поддерживать и развивать самые дружественные отношения с Россией. Красная армия, весь советский народ, исполинскими победами и тяжкими жертвами отвоевывали для нашей страны подобающее место в мире. Западные союзники уже к исходу лета 1943 года отчетливо понимали, складывается равновесие сил между ними и СССР. Следовательно, иного не дано, кроме как поддерживать дружественные отношения с Великой Россией, как именовали на Западе Советский Союз. Насколько искренне было это отношение с их стороны, вопрос другой. Правительства США и Англии на каждом шагу заверяли в верности своему союзнику, нашей стране, России. С сокрушением цитадели надежды гитлеровского руководства на победоносное завершение войны против СССР рухнули. В Берлине стали изыскивать средства привести развитие событий к такому исходу, чтобы обесценить нашу победу. Во главу угла германской стратегии и тактики ставится нанесение Советскому Союзу невосполнимых потерь и ущерба. По замыслам гитлеровского руководства, Красная Армия не выдержит массированного кровопускания и где-то остановится, предпочтительнее, не дойдя до германской границы. Вермахт получил свирепые приказы драться в обороне самым беспощадным образом, а отступая, уничтожать все на советской земле, оставлять за собой выжженную безлюдную пустыню. 7 сентября 1943 года Гиммлер инструктирует командование СС и полиции на Украине. Необходимо добиваться того, чтобы при отходе из районов Украины не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса, чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая не была бы выведена на долгие годы из строя, чтобы не осталось ни одного колодца, который не был бы отравлен. Противник должен найти действительно тотально сожженную и разрушенную страну. Сделайте все, что в человеческих силах, для выполнения этого. После войны, когда злодеяния фашистов стали всеобщим достоянием, мир ужаснулся. Немецкие генералы бросались сочинять легенды о том, что чудовищные зверства — дело рук нацистов, а вермахт только воевал. Реальная в первые послевоенные годы угроза судебной ответственности подстегивала пыл мифотворцев. Но никто другой, как генерал-фельдмаршал Манштейн, 11 сентября 1943 года отдал приказ поверенному ему войску. Опыт, полученный при оставлении территорий, показывает, что основная часть населения не желает добровольно уходить с немецкими войсками. Только строжайшие меры войск позволяют увести с собой сотни тысяч людей, скот и зерно. Любыми средствами добиваться того, чтобы сельское население вместе с лошадьми и крупным рогатым скотом уходило на запад. Люди, способные носить оружие, любыми средствами должны быть собраны и партиями отправлены в тыл. Материальные ресурсы, которые не могут быть вывезены в тыл, должны быть уничтожены любыми средствами. Все они, эсэсовские палачи в черной форме и солдаты вермахта в мышиных мундирах, ревностно выполняли предписанное. Они, бежавшие на фронте от Красной Армии, вымещали злобу на тех, кто оказывался в их власти, мирных жителях. Они прекрасно понимали, что в приказе Манштейна туманно именовалось любыми средствами — освобождение от всякой ответственности и поощрение убийств. Эта черно-серая нечисть расстреливала направо и налево. Они не выдерживали боя лицом к лицу с Красной армией, и садистки уничтожали беззащитных детей, женщин, стариков. Обнаружившееся намерение врага властно диктовало расширять наступление, скорее гнать врага с нашей земли, в свою очередь наносить ему максимальные потери. На фронтах, где был Жуков, это выполнялось. В конце 1943 года Геббельс, отметив, что за 9 дней Вермахт потерял 9 тысяч убитыми, горестно записал в своем дневнике: «Мы не сможем долго выдержать такого кровопускания. Если оно будет продолжаться, нам грозит опасность медленно истечь кровью до смерти на Востоке». Год 1944 дал выдающиеся примеры блестящего стратегического руководства маршала Жукова. В конце января-феврале было проведено окружение и уничтожение Корсунь-Шевченковской группировки врага. Идею операции выдвинул Жуков, и проводилась она двумя фронтами, первым и вторым украинскими, действия которых и координировал маршал. Действия второго украинского фронта, командующий генерал армии Конев, в период охвата немецких дивизий развивались недостаточными темпами. Ставка, по словам Василевского, 16 января была вынуждена подчеркнуть, что в войсках фронта наблюдается недостаточная организованность, а у командующего нет должной настойчивости и требовательности. 12 февраля, когда до окончательного разгрома здесь врага оставались считанные дни, Ставка, то есть Сталин, указала: ликвидация группировки возлагалась на второй украинский фронт с передачей в его состав соединений первого украинского фронта, также сжимавших кольцо окружения. Жукову поручалось предотвращение прорыва гитлеровцев с запада. 18 февраля операция завершилась. Противник потерял только убитыми до 55 тысяч человек. Исторической, блестящей назвал ее тогдашний начальник генштаба Василевский. Жуков коротко заметил: столица нашей Родины 18 февраля салютовала войскам второго украинского фронта, а о войсках первого украинского фронта не было сказано ни одного слова. Я думаю, что это была ошибка Ставки. Конев получил свою победу. В приказе 23 февраля 1944 года Сталин назвал эту операцию «Новый Сталинград на правобережье Днепра» и звание маршала Советского Союза. С 1 марта, примерно за полтора месяца непосредственного командования Жуковым Первым Украинским фронтом, он возглавил его после тяжелого ранения комфронта Ватутина, его войска, освободив большие территории правобережья Украины, пришли к Карпатам. Поздней весной 1944 года острие победоносного наступления Красной армии дальше всего продвинулась именно в полоске этого фронта. За исключительные заслуги при руководстве этим наступлением Жуков был награжден вновь учрежденным орденом «Победа» под номером 1. Гитлеровское руководство ожидало, что новый удар Красной армии последует с этих максимально выдвинутых на запад позиций. До Вислы рукой подать. Когда в конце апреля 1944 года началось планирование грандиозной операции «Багратион» освобождения Белоруссии, за такой образ действия выступил Сталин. Жуков, опираясь на поддержку генштаба, убедительно доказал, что нельзя играть на руку врагу. Операция «Багратион» прошла так, как предложил Жуков. Мощный удар, обрушенный на врага в Белоруссии, оказался в высшей степени успешным, ибо стратегические резервы вермахта находились южнее и не успели подойти, когда вражеский фронт был пробит. Жуков, координировавший действия первого и второго белорусских фронтов, был более чем удовлетворен ходом наступления. За неполные 4 недели было пройдено с боями около 500 километров. Войска шли прямо на запад. У него рождается дерзкий замысел считать главной стратегической задачей выход этих фронтов на Вислу, вплоть до Данцигской бухты, то есть овладение Восточной Пруссией. В 1944 году под знаменами Красной Армии служило немало офицеров, генералов и солдат старших возрастов, ветеранов Первой мировой войны. Они помнили поражение армии Самсонова в Восточной Пруссии в 1914 году, о тяжелом отступлении из нее в 1915 году. Область слишком хорошо была памятна как трамплин Дранкнах-Остен. Теперь шло возмездие. 19 июля Жуков и предлагает Ставке провести эту операцию. Сталин пренебрег открывавшимися возможностями, хотя перспектива занятия Восточной Пруссии в конце июля, начале августа 1944 года, сомнений не вызывала. У противника не было достаточных сил для ее обороны. Даже не были приведены в порядок укрепленные районы. Когда глубокой осенью 1944 года наши войска так и не смогли ворваться в Восточную Пруссию и принуждены были перейти к жесткой обороне, это оказалось прологом к кровопролитной, тяжелой и длительной борьбе по ликвидации осиного гнезда прусского милитаризма. Жуков, обычно не разбиравший задним числом альтернативных вариантов проведенных операций, в этом случае сделал исключение. В воспоминаниях и размышлениях он был вынужден с сожалением констатировать тот промах, который допустила Ставка, не приняв предложения, сделанного еще летом, об усилении фронтов, действовавших на восточно-прусском направлении. Оно ведь строилось на том, чтобы сходу сломать оборону противника при успешном развитии белорусской операции. Теперь вражеская группировка в Восточной Пруссии могла серьезно угрожать нашим войскам при наступлении на берлинском направлении. Так и случилось. Но внимание Сталина, а следовательно Ставки, было приковано южнее, к среднему течению Вислы, к Варшаве. По той ли причине, что Сталин хотел взять реванш за 1920 год, когда Красная Армия была отброшена и поход за Вислу не состоялся, или по политическим соображениям? 1 августа 1944 года в Варшаве вспыхнуло восстание. Он требовал овладения столицей Польши, совершенно не считаясь тем, что Первый Белорусский фронт нуждался в пополнениях и отдыхе после беспримерного 500-километрового марша с боями. Сталину было мало, что фронт достиг главного на то время. Конец июля. Его войска форсировали Вислу, создав плацдарм в районах Магнушева и Пулавы, что южнее Варшавы. Попытка поддержать повстанцев провалилась. Немцы пока прочно удерживали предместье Варшавы на правом берегу Вислы, Прагу. Руководители восстания, преследовавшие собственные цели, отталкивали руку помощи, которую пытались протянуть наши войска через Вислу. Это сопровождалось на Западе неприглядной кампанией по поводу зловещих замыслов русских и так далее. Жукову и Рокоссовскому во все возрастающей степени становилось ясно. Пора отказаться от наступательных действий. Тяжелые, беспросветные бои, ненужные, невозможные потери. Не по вине командования фронта из Москвы не ослабевал нажим Сталина наступать. Внезапно 22 августа Жукова вызывают в Ставку. Есть разумное основание предположить, Сталин, видимо, надеялся, что с одним Рокоссовским удастся легче справиться, побудить его выполнить невыполнимое, добиться успеха безоглядным натиском. В Кремле Жукову дали неожиданное поручение вылететь в Румынию представителям Ставки для подготовки в штабе Третьего Украинского фронта операции в Болгарии. Профашистское болгарское правительство не порывало с Германией. Георгий Константинович с блеском выполнил поручение, подготовив марш Красной Армии в Болгарию. Но когда 8 сентября мы выступили, болгары не оказали сопротивления и немедленно стали на сторону Объединенных Наций. Так что вести боевых действий не пришлось, хотя для них были составлены планы, подготовлены немалые силы и средства. Жуков следил за продвижением частей и соединений фронта, не считая первого дня, когда он был на командном пункте у болгарской границы, по картам. Ему, как представителю Ставки, было предписано не ступать ногой на болгарскую землю. При ретроспективном взгляде это более чем понятно. Сталин отнюдь не рвался содействовать увеличению славы и популярности Жукова, увенчав его еще ореолом освободителя славянских народов. Поколению Сталина был памятен Скобелев, получивший чуть меньше мировой славы именно в Болгарии. Хватит небольшой стране одного маршала Советского Союза, командующего Третьим Украинским фронтом Толбухина. О миссии Жукова на Балканы тогда, разумеется, нигде не сообщалось. Помимо этих веских в глазах Сталина политических соображений, несомненно, были и чисто военные. Когда готовились к освобождению Болгарии, не могли не считаться с тем, что она располагала полумиллионной армией, не считая немецких войск. Так что на крайний случай Жуков должен был быть на месте. Эти же военные соображения побудили Сталина в середине сентября вернуть маршала Жукова на Первый Белорусский. Там, в районе Варшавы, назревал в представлении Сталина перелом. 14 сентября, после кровопролитных боев, была, наконец, взята Прага. На следующий день переброска на левый берег Вислы польских частей, находившихся в составе Первого Белорусского фронта. Жуков оказался свидетелем безотрадных событий. Наши войска обеспечили переправу в Варшаву трех полков войска польского. Вместо взаимодействия с ними повстанцы отошли, предоставив немцам возможность расправиться с десантом. Через неделю с небольшим они ликвидировали плацдарм. Потеряв около 3500 человек, остатки трех полков вернулись на свой берег. Вскоре 2 октября повстанцы сдались немцам, а Первый Белорусский фронт продолжал непрерывное, изнурительное сражение. Сталин навязал Рокоссовскому идею брать Варшаву с северо-запада. Там, в мокром треугольнике развилки Вислы, Буга и Нарева, две наших армии истекали кровью, пытаясь выйти к Висле между Модлином и Варшавой, с задачей овладения в конечном итоге городом. Жукова в свое время не спрашивали, организуя это наступление, но он, оказавшись на месте действия, спросил себя как представителя Ставки. В начале ноября маршал категорически потребовал от Ставки положить конец катастрофическому избиению войск в бесплодных боях. Тем более, что с 5 ноября было остановлено наступление 2-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии. Последовал немедленный вызов в Москву обоих, Жукова и Рокоссовского. В Кремле произошло одно из самых драматических объяснений со Сталином и его клевретами Берией, Маленковым и Молотовым. Несмотря на то, что Сталин был не просто раздражен, а разъярен твердой позицией маршалов, Жуков и Рокоссовский стояли на своем. Позиции сторон были непримиримы. Сталин и компания буквально понимали собственный лозунг «Добьем фашистского зверя в его берлоге», «Ломиться вперед на Берлин, смести все на пути». Маршалы четко указали, без основательной подготовки наступление не даст ничего, кроме потерь. Войска захлебнутся в своей крови. Когда едва владевший собой Сталин отправил маршалов подумать в соседнюю комнату, Жуков упрекнул Рокоссовского за то, что он все же недостаточно резок в словесной схватке со Сталином. «А ты разве не заметил?» — мудро ответил Рокоссовский. «Как зло принимались твои соображения. Ты что, не чувствовал, как Берия подогревает Сталина? Это, брат, может плохо кончиться. Уж я-то знаю, на что способен Берия. Побывал в его застенках».